Консанта. Алекс стоял возле машины под палящим утренним солнцем. Ему пришлось признать, что Джерри Харрис прав. Консанта действительно сделала все возможное, чтобы спрятать то, над чем работает. Прямоугольное главное здание было метров 50 длиной. Алекс видел его фотографию в брошюре и был просто поражен, увидев, насколько же настоящее здание выглядит похоже на снимок. Словно фотографию увеличили в 1000 раз, вырезали и как-то заставили стоять вертикально. Алекс посмотрел на стену из зеркального стекла. Происходящее казалось ему нереальным. Похоже, даже солнечный свет никак не мог проникнуть внутрь. Огромное серебряное здание с большой вывеской «Консанта», вырезанной из прочной стали. Рядом с ним стоял Джерри, одетый в шорты до колен и футболку без рукавов. Он взял с собой бинокль, и Алекс сейчас рассматривал в него широкие бетонные ступеньки, которые вели к главному входу. Вокруг были рассыпаны подсобные здания, склады и вентиляционные сооружения. Парковка вмещала около сотни автомобилей. Он навел окуляр на крышу главного комплекса. Две цистерны с водой, ряд солнечных батарей, а рядом с ними кирпичная башня с одной единственной открытой дверью. Пожарный выход? Если он туда доберется, то, может быть, сможет и проникнуть внутрь. Но было совершенно очевидно, что он и близко подойти не сможет. Весь комплекс был окружен забором более 6 метров в высоту с колючей проволокой наверху. Единственная дорога вела к пропускному пункту, за которым располагался еще один. Все въезжающие и выезжающие автомобили обыскивали. А для полного счастья на стальных шестах были расставлены еще и камеры наблюдения, покрывавшие каждый сантиметр земли. Они заметят даже муху, которая пролетит на территорию. А потом прихлопнут, — мрачно подумал Алекс. Консанта Энтерпрайзис очень удачно выбрали местоположение. Амальфи, оживленный, густонаселенный средиземноморский порт, находился в нескольких милях к югу, а к северу стояли лишь несколько изолированных деревень. Производственный комплекс стоял в своеобразной яме, плоской каменистой долине, где почти не было ни деревьев, ни зданий. Иными словами, негде спрятаться. В полумиле за спиной Алекса виднелось море. Туда-сюда сновали парусные лодки. К острову Капри неторопливо спешил паром. Алекс понял, что незаметно приблизиться к Консанта с какой-либо стороны будет просто невозможно. Скорее всего, даже прямо сейчас его снимают на камеру. «Понимаешь теперь, о чем я?» — спросил Джерри. Том стоял спиной к зданиям и разглядывал море. «Кто-нибудь поплавать хочет?» — спросил он. «Ага», — кивнул Джерри. «Плавки взял?» «Нет». «Хотя ладно, можно и в трусах поплавать». «Я не надел трусы». Джерри посмотрел на брата. «Отвратительно». Алекс наблюдал за фургончиком, который преодолел первый пропускной пункт. Задача явно казалась невыполнимой. Даже если он сможет незаметно пробраться в машину или грузовик, его найдут при обыске. Ночи тоже ждать не было смысла. Здание окружали десятки мощных фонарей, и все они тут же включатся, едва наступит темнота. Территорию патрулировали охранники в униформах с немецкими овчарками на поводках. Ночью они тоже никуда не денутся. Он уже собирался сдаться. Ни спереди, ни с боков на территорию не попасть, через забор тоже не перелезть. Он посмотрел мимо комплекса. Неподалеку виднелась отвесная скала высотой 300 метров, а на самой вершине кучка каких-то домиков. «Что это?» — спросил он, показав пальцем. Джерри посмотрел в ту сторону. «Не знаю», — задумчиво проговорил он. «Скорее всего, это Равелла, деревня на вершине холма». «А мы можем туда поехать?» «Ага, конечно». Картинка сложилась в голове Алекса мгновенно. Плоская крыша с пожарным выходом, который, похоже, открыт. Деревня на высокой скале. Инвентарь, который он увидел в квартире Джерри в Неаполе. Все вдруг стало очень просто. Здание Консанта Энтерпрайзис выглядело неприступным, но Алекс все же нашел вход. Выцветшая вилла XVIII века стояла на некотором удалении от Равелла. До нее нужно было идти по тропинке, вившейся вдоль склона холма высоко над соснами. Сюда наверняка очень хорошо сбежать от внешнего мира и затеряться здесь далеко от толпы, на пляжах и на улицах внизу. От моря доносился прохладный вечерний бриз, а небо из голубого стало сиреневым, а потом темно-красным, когда солнце постепенно закатилось. Виллу окружал декоративный сад с длинной дорожкой, идущей по центру, а в дальнем конце этой дорожки неожиданно появлялась терраса с белыми мраморными головами, установленными на парапете. А за террасой ничего не было. Сад просто внезапно заканчивался отвесной скалой. За ней, в 300 метрах внизу, лежали прибрежная дорога, комплекс Консанта и каменистые равнины. Туристы уже давным-давно разошлись. Вилла вот-вот должна была закрыться. Алекс стоял в одиночестве, раздумывая о том, что ему предстоит сделать. У него пересохло во рту, а в животе неприятно покалывало. Это чистое безумие. Должен же быть другой выход. Но нет. Он уже рассмотрел все остальные возможности. Это единственный способ. Он знал, что бейсджампинг — это один из самых опасных экстремальных видов спорта, и чуть ли не у каждого бейсджампера есть знакомый, который получил серьезную травму или погиб. Аббревиатура «бейс» означает здания, антенны, пролеты мостов, земля. По сути, это прыжки с парашютом без использования авиатехники. Бейсджамперы прыгают с небоскребов, дамб, скал, мостов. Сами по себе прыжки не запрещены законом, но они обычно совершаются без разрешения, зачастую под покровом ночи. Незаконное проникновение на территорию, внесистемность — это тоже часть веселья. Они вернулись в Неаполь, чтобы забрать инвентарь, который Джерри Харрис согласился одолжить Алексу. За время долгой поездки Джерри попытался дать Алексу как можно больше информации о технике прыжков и потенциальной опасности. «Ускоренный курс», — мрачно пробормотал Том. «Главное, чтобы этот ускоренный курс не привел к ускоренной смерти». «Первое и самое важное правило хуже всего дается новичкам», — сказал Джерри. «Прыгнув, нужно подождать как можно дольше, прежде чем раскрывать купол. Чем дольше прождешь, тем дальше отлетишь от скалы. А плечи держи ровно. Ты ведь не хочешь сделать 180 прямо в жесткач?» «А можно еще раз по-английски?» — спросил Алекс. «Это то, что происходит, когда ты раскрываешь парашют не вовремя. Тебя разворачивает не в ту сторону, и ты врезаешься в скалу». «А что потом?» «Ну, потом ты умираешь». На Алексе были шлем, наколенники и налокотники. Еще Джерри одолжил ему пару прочных походных ботинок. Но на этом все. Реакция во время падения с высоты должна быть мгновенной. А если надеть на себя слишком много всего, будешь двигаться медленно. Кроме того, как объяснил ему Джерри, ни один бейсджампер не совершал прыжков без предварительной подготовки. Если что-то пойдет не так, не поможет вообще никакая защитная одежда. А что отделяло жизнь от смерти? Алекса — 220 квадратных футов нейлона F-111. Парашютистам в среднем требуется 1 квадратный фут поверхности парашюта на каждый фунт веса, их собственного и экипировки. А вот бейсджамперам — минимум 1,5 квадратных фута. Парашют Алекса был сшит для Джерри, который был тяжелее него, так что подъемной силы должно было хватить. За спиной у него был 7-секционный купол «Блэкджек», который Джерри купил с рук чуть меньше, чем за 1000 американских долларов. Обычный парашют состоит из 9 секций, 9 отдельных кармашков. Более крупные бейсджамперские парашюты считаются более послушными, на них легче лететь, и они более управляемы. Он выскочит из рюкзака под собственным весом Алекса, надуется и примет форму парафойла, крыловидной конструкции, которую имеют все современные парашюты. Джерри стоял рядом с ним, направив черное устройство, похожее по форме и размеру на бинокль, на землю внизу. 357 метров, сказал он, считав показания прибора. Потом он достал ламинированную карточку, таблицу высот, и быстро заглянул в нее. «Так, можешь сделать 4», — сказал он. «Это даст тебе секунд 15 под куполом. Максимум 6. Но тогда ты приземлишься почти моментально». Алекс понимал, что говорит Джерри. Он может позволить себе от 4 до 6 секунд свободного падения. Чем меньше времени он будет болтаться под стропами парашюта, тем меньше шансов, что его заметят снизу. С другой стороны, чем быстрее он прилетит, тем больше шансов переломать себе почти все кости. «А когда ты опустишься достаточно низко, не забывай, нужно сделать заход». «Да, если не хочешь сломать себе обе ноги, нужно снизить скорость за 3-4 секунды до приземления». «А не через 3-4 секунды после», — вставил Том. «Это уже поздновато». «Ну, спасибо». Алекс огляделся. Никого вокруг не было. В глубине души ему даже хотелось, чтобы к ним подошел полицейский или кто-нибудь из работников виллы и остановил его до того, как он совершит прыжок. Но в саду было пусто. Белые мраморные головы смотрели куда-то мимо него, совершенно не интересуясь происходящим. «Скорость увеличится с 0 до 60 миль в час примерно за 3 секунды», — продолжил Джерри. «Я приделал тебе слайдер из сетки, но когда парашют откроется, тебя все равно тряхнет». Примечание. Слайдер. Устройство, замедляющее раскрытие парашюта. Конец примечания. «Ну, по крайней мере, после этого ты поймешь, что уже скоро пора приземляться. И вот тогда ты должен сдвинуть вместе ступни и колени. Подбородок прижми к груди. И постарайся не откусить себе половину языка. Я после первого прыжка реально чуть не откусил». «Да». Алексу дался только односложный ответ. Джерри глянул в пропасть. «Крыша Консанта прямо под нами, ветра нет. Времени на рулежку у тебя практически не будет, но можешь попробовать потянуть клеванты». Примечание. Петли управления парашютом, которые крепятся к стропам. Конец примечания. Он положил руку на плечо Алексу. «Я могу прыгнуть вместо тебя, если хочешь», — добавил он. «Нет», — покачал головой Алекс. «Спасибо, Джерри, но это должен сделать я. Это была моя идея». «Удачи!» «Сломай ногу!» — воскликнул Том. «Хотя лучше не надо». Примечание. В английском языке выражение «сломай ногу» обычно используется в театральной среде. Пожелание удачи. Конец примечания. Алекс прошел к самому краю пропасти, встал между двух статуй и посмотрел вниз. Он стоял прямо над комплексом, хотя с такой высоты он казался крохотным, как серебристый кирпичик Лего. Большинство работников, скорее всего, уже ушли. А вот охранники останутся. Придется надеяться, что никто не поднимет голову и не увидит его в те несколько секунд, что он будет лететь. Но, понаблюдав за комплексом снаружи, из-за ворот, он понял, что такое случится вряд ли. Фабрика Консанта стояла длинной стороной к морю. Главная дорога и въездные ворота были с одной стороны. Именно туда и было направлено все их внимание. И если Алексу повезет, то он спрыгнет незамеченным. У него засосало под ложечкой, а ног он почти не чувствовал, словно парил в воздухе. Он попытался сделать глубокий вдох, но воздух почему-то не желал проходить в легкие. Действительно ли ему так важно пробраться на фабрику Консанта и узнать, как она связана со Скорпией? Что скажут Том и его брат, если он сейчас в последнюю секунду передумает? «Да ну к черту», — подумал он. «Многие подростки занимаются бейсджампингом. Сам Джерри недавно спрыгнул с моста Нью-Ривер-Гордж в Западной Виргинии. То был день моста, единственный день в году, когда бейсджампинг в Америке разрешен. И он сказал, что там в очереди стояли десятки мальчишек». Примечание. День моста отмечается в Западной Виргинии в третью субботу октября. Это годовщина открытия моста Нью-Ривер-Гордж, Одно из немногих исключений из общего запрета на бейсджампинг в системе национальных парков США. Конец примечания. Это просто спорт. Им занимаются для развлечения. Если он будет колебаться еще хоть секунду, то ни за что уже не прыгнет. Пора уже со всем этим покончить. Одним движением он забрался на парапет, проверил стропы, в последний раз посмотрел на свою цель и прыгнул. Это очень напоминало самоубийство. Он никогда еще не чувствовал ничего похожего. Перед глазами все плыло. Он видел небо, край скалы и, если только ему не почудилось, лицо Тома с вытаращенными глазами. А потом все покосилось. Синее столкнулось с серым, белая крыша все приближалась. В лицо бил ветер. Он летел так быстро, что глаза чуть ли не вдавливало в глазницы. Пора раскрывать парашют. Хотя нет, Джерри же предупреждал. Сколько прошло секунд? Пора. Алекс отбросил вытяжной парашют, надеясь, что он поймает восходящий поток воздуха, который вроде как его окружает. Сработал ли он? Парашют уже исчез из виду, таща за собой лень, который, в свою очередь, должен был вытянуть из рюкзака купол Блэкджек. Боже, он слишком долго ждал. Он падает слишком быстро. Длинный безмолвный крик, ветер в ушах, мурашки по коже. Где, черт возьми, парашют? Где верх? Где низ? Падение. А потом внезапное торможение и ощущение, словно его вывернули наизнанку, а потом попытались порвать напополам. Самым краем глаза он видел стропы и развивающуюся ткань. Купол. Но сейчас это не так важно. Куда он летит? Он посмотрел вниз и увидел собственные ноги, болтавшиеся в воздухе. Им навстречу стремительно несся белый прямоугольник — крыша фабрики. Но она слишком далеко. Он промахнется. Скорее потянуть за клеванты. Вот, так-то лучше. Крыша снова наклонилась в его сторону. Он ничего не забыл? Заход. Он потянул за обе тормозящие стропы, повернув купол носом вверх, как самолет при посадке. Но не слишком ли поздно Алекс это сделал? Вот он видит уже только крышу. А вот он уже и опустился на нее. Почувствовал удар лодыжками, потом коленями и бедрами. Алекс побежал вперед. Купол тащил его за собой. Джерри предупреждал его об этом. Внизу ветер может быть сильнее, и если он не будет осторожен, то просто свалится с крыши. Край крыши приближался. Он уперся каблуками и потянулся за спину, к райзерам. Примечание. Райзеры. Свободные концы. Веревки, соединяющие стропы с подвесной системой парашюта. Конец примечания. Нащупав их, он потянул на себя. Стоп, пора остановиться. Буквально в нескольких сантиметрах от края он все же сумел упереться ногами и, отклонившись назад, потянул к себе купол и резко сел. Посадка удалась. Несколько секунд Алекс ничего не делал. Он чувствовал сильнейший кайф, известный всем бейсджамперам. Тот самый кайф, который заставляет их совершать все новые и новые прыжки. По организму курсировал мощнейший поток адреналина. Сердце колотилось вдвое быстрее обычного. Все волоски на коже стояли дыбом. Он поднял голову и посмотрел на скалу, но не увидел ни Тома, ни его брата. Хотя, если бы они там и стояли, он все равно не смог бы их разглядеть. Алекс до сих пор до конца не мог поверить, какое расстояние ему удалось преодолеть и с какой скоростью. И, судя по всему, охранники так и не подняли головы. Они смотрели на землю, а не в небо. Вот вам и хваленая безопасность Консанта. Алекс дождался, пока сердце не начнет стучать в нормальном темпе, потом снял шлем и защитное снаряжение. Он быстро сложил парашют и упаковал аккуратно, как смог, обратно в рюкзак. Во рту чувствовался привкус крови. Судя по всему, несмотря на предупреждение Джерри, он все-таки прикусил язык. Пригнувшись, Он донес рюкзак с парашютом до двери пожарного выхода, которую видел с земли. Алекс собирался оставить экипировку Джерри здесь, на крыше, пока не настанет время уходить. Он более-менее продумал план побега из Консанта. Легче всего будет просто позвонить в полицию, чтобы его арестовали. В худшем случае его обвинят в незаконном проникновении на частную территорию. Но ему всего 14 лет, его вряд ли посадят в итальянскую тюрьму. Скорее всего, просто отправят обратно в Англию. Дверь была приоткрыта. Насчет этого он оказался прав. Увидев с десяток окурков на полу, он сразу понял, что произошло. Несмотря на всех охранников, камеры и высокотехнологичную сигнализацию, один единственный курильщик, которому не терпелось, забрался сюда и открыл настежь всю фабрику. Ну и отлично. Алекс проскользнул в дверь и нашел за ней лестничный пролет, ведущий вниз. Внизу оказалась прочная раздвижная дверь. Стальная, с маленькими стеклянными окошками. И на мгновение Алекс решил, что дальше уже не пройдет. Но, похоже, в эту дверь был встроен какой-то сенсор. Она открылась, когда Алекс подошел, затем закрылась за ним. Возможно, ее так настроил неизвестный курильщик. Алекс обернулся и махнул рукой, но дверь не открывалась. Цифровая клавиатура на стене сообщила ему плохую новость. Пробраться сюда — это одно дело. Но вот чтобы выбраться, нужно знать код. Он оказался в ловушке. Теперь идти можно было лишь в одном направлении — вперед. Алекс прошел по пустому белому коридору и добрался до еще одной раздвижной двери, которая тоже с шипением открылась перед ним. Он попал в самое сердце комплекса. Воздух сразу резко изменился. Он был очень холодным, пахло металлом. Подняв голову, Алекс увидел ярко отполированную серебряную трубу, которая шла по всей длине коридора. Повсюду висели циферблаты и мониторы. У него уже начала болеть голова. Здесь слишком чисто. Он пошел дальше, надеясь увидеть как можно больше до того, как его найдут. Никого вокруг не было. Все работники, похоже, уже разъехались по домам. Но вот охранники никуда не денутся. Встреча с ними — лишь вопрос времени. Он услышал, как где-то открылась дверь. Сердце Алекса подпрыгнуло в груди, и он поспешно огляделся в поисках укрытия. Коридор был совершенно пуст и ярко освещен мощными неоновыми лампами, скрытыми за стеклянными панелями. Не было даже ни единой тени, где можно было бы спрятаться. Он увидел дверной проем и бросился туда, но дверь оказалась заперта. Алекс прижался к двери, отчаянно надеясь, что его не заметят. Из-за угла вышел человек. Впрочем, человек ли это, стало понятно не сразу. Он был одет в бледно-голубой защитный костюм, закрывавший тело целиком. На голове был капюшон, а стеклянная защитная маска скрывала большинство черт лица. Но потом он повернулся боком, и Алекс увидел очки и бороду. Он толкал перед собой огромный блестящий хромированный сосуд, похожий на термос на колесиках. Термос был ростом с него. На крышке виднелись какие-то вентили и патрубки. К облегчению Алекса он свернул в какой-то коридор. Алекс посмотрел на дверь, которая дала ему минимальную защиту. В ней было окошко из толстого стекла, похожее на те, что делают в стиральных машинах. А за окошком виднелась большая комната, все еще освещенная, но пустая. Алекс предположил, что это лаборатория, хотя выглядела она скорее как винокуренный завод. Там тоже стояли и висели на цепях огромные термосы. Металлическая лестница вела к какому-то балкончику и целой стене, в которую был вделан ряд дверей, как от холодильника, только огромных. Все металлические поверхности выглядели новенькими и великолепно отполированными. Алекс увидел, как по комнате прошла женщина. Фабрика явно была не настолько заброшена, как ему казалось. Она тоже была одета в защитный костюм с маской и толкала перед собой серебристую тележку. Его дыхание застыло на стекле, когда он попытался заглянуть внутрь. Все выглядело полнейшей бессмыслицей. Женщина везла яйца. Сотни яиц, аккуратными рядами разложенные по подносам. Все они были чисто белыми, размером с обычные куриные. Может быть, она везет их на кухню? Нет. Алекс быстро отбросил эту мысль. Что-то в этих яйцах было почти зловещим. Должно быть, как раз то, что они совершенно одинаковы. Женщина в костюме зашла за какой-то большой научный прибор и исчезла из виду. Алекс, с каждой секундой все меньше понимавший, что происходит, решил, что пора двигаться дальше. Он прошел по второму коридору, туда же, куда ушел человек с термосом. Вдалеке слышалась работа машин, мягкое ритмичное постукивание. Остановившись у стеклянной панели, вделанной в стену, Алекс посмотрел в нее и увидел тускло освещенную комнату. Еще одна женщина сидела перед странной, сложной на вид машиной, которая сортировала сотни пробирок, поворачивала их, пересчитывала, наклеивала этикетки и выдавала прямо ей в руки. «Что вообще производит Консанта Энтерпрайзес? Химическое оружие, может быть? И как, черт возьми, ему теперь выбираться?» Алекс посмотрел вниз и увидел руки, все еще испачканные после прыжка с парашютом. Он был грязный, потный и искренне не понимал, как до сих пор не сработали все возможные сигналы тревоги. Окруженный белыми стенами, где даже воздух стерилизовали, он напоминал огромного микроба, попавшего в организм. Датчики должны были мгновенно поднять панику. Он дошел до еще одной раздвижной двери и с облегчением выдохнул, когда и она раскрылась перед ним. Возможно, ему все-таки удастся отсюда выбраться. Но эта дверь вела лишь в очередной коридор, чуть шире того, из которого он пришел, но такой же бесперспективный. Только сейчас Алексу пришло в голову, что он до сих пор на последнем этаже. Нужно найти лифт или лестницу, чтобы спуститься вниз. Метрах в 10 от него вдруг открылась дверь. Из нее вышел человек и изумленно уставился на Алекса. «Ты кто такой, черт побери, и что тут делаешь?» — резко спросил он. Алекс понял, что тот говорит по-английски, а через несколько мгновений узнал его. Лысая голова, нос крючком, темные очки с толстыми линзами. Он был одет в белый лабораторный халат поверх костюма с галстуком. Но в последний раз Алекс видел его в маскарадном одеянии. Доктор Либерман, который говорил с миссис Ротман на вечеринке в Венеции. «Я...» Алекс даже не знал, что ответить. «Я потерялся», — беспомощно пробормотал он. «Тебе нельзя тут находиться. Это охраняемая территория. Кто ты такой?» «Меня зовут Том. Мой папа тут работает». «Как его зовут? В каком отделе он работает?» Доктор Либерман явно не собирался верить в историю про потерявшегося маленького мальчика. «Как ты сюда попал?» «Папа привел. Но если вы отведете меня к выходу, я буду вам благодарен». «Нет, я вызову охрану. А пока иди со мной». Доктор Либерман шагнул обратно к комнате, из которой пришел. Алекс не знал, что делать. Попытаться сбежать? Но после того, как объявят тревогу, его поймают за несколько минут. А что потом? Он предполагал, что работники Консанта просто сдадут его полиции. Но если они здесь что-то скрывают, если он увидел что-то секретное, то, может быть, ему совсем не так повезет. Доктор Либерман потянулся к тревожной кнопке, расположенной возле двери. «Все нормально, Гарольд, я разберусь». Голос послышался из-за спины Алекса. Алекс развернулся, и душа его ушла в пятки. Это точно не кошмарный сон. Найл, тот самый человек, который вырубил его и оставил умирать в затопленной комнате, стоял позади него и расслабленно улыбался. Он тоже был одет в белый халат, поверх джинсов и обтягивающей футболки. В одной руке он держал серый чемоданчик-дипломат, но сейчас он отставил его к стене. «Не ожидал вас снова увидеть», — озадаченно проговорил Гарольд Либерман. «Миссис Ротман попросила меня вернуться». «Зачем?» «Ну, как вы видите, доктор Либерман, ваша служба безопасности работает очень плохо. Прежде чем уехать, она попросила разобраться». «Вы знаете этого мальчишку? Кто он?» «Его зовут Алекс Райдер». Он назвался Томом. Он лжет. Он шпион. Алекс стоял посередине между этими двоими, слушая их разговор. Он оказался в ловушке. Голова кружилась. Он понимал, что сделать уже ничего нельзя. Найл намного быстрее и сильнее, чем Алекс. И один раз он уже это доказал. «Что вы собираетесь делать?» — требовательно спросил доктор Либерман. Он был явно раздражен, словно не только Алекс, но и Найл не должны были здесь находиться. «Я только что сказал вам, Гарольд, проблем с безопасностью быть не должно. Я разберусь». Найл сунул руку под белый халат и извлек из-под него чуть ли не самое смертоносное с виду оружие из всех, что доводилось видеть Алексу. Самурайский меч, чуть-чуть изогнутый, с рукоятью из слоновой кости и плоским, острым, как бритва, клинком. Но половинного размера, что-то среднее между полноценным мечом и кинжалом. Найл подержал его в руке, явно наслаждаясь отлично сбалансированным клинком. Затем поднял его на высоту плеча. Теперь он мог и бросить его, и нанести рубящий удар. Так или иначе, Алекс сразу понял, что перед ним стоит настоящий мастер. Ему, наверное, осталось жить лишь несколько секунд. «Нельзя убивать его здесь!» — воскликнул доктор Либерман. «Кровью все забрызгаете!» «Не беспокойтесь, Гарольд», — ответил Найл. «Он войдет через шею прямо в мозг. Крови почти не будет». Алекс согнул колени, готовясь увернуться от броска, пусть и знал, что у него нет ни единого шанса. Найл по-прежнему улыбался, явно наслаждаясь собой. Он бросил меч. Одним движением. Алекс даже не увидел, как Найл целится, но клинок уже рассек воздух коридора. Он пролетел над плечом Алекса. Найл что, промахнулся? Нет, это невозможно. И тут Алекс вдруг понял, что Найл целился не в него. Алекс повернулся и увидел доктора Либермана. Он был уже мертв, но еще стоял с удивленным выражением лица. Он успел поднять одну руку и коснуться ею рукоятки меча, торчавшего у него из шеи, а потом покачнулся вперед и неподвижно рухнул на пол. «Прямо в мозг», — пробормотал Найл. «Как я и сказал». Алекс, пораженный, не мог даже сдвинуться с места. Найл прошел мимо и присел возле доктора Либермана. Он вытащил клинок из шеи, начисто вытер галстуком мертвеца и убрал в ножны, висевшие на поясе под белым халатом. А потом повернулся. «Привет, Алекс», — весело сказал он. «Вот уж кого я не ожидал тут увидеть, так это тебя. Миссис Ротман будет довольна». «Ты не хочешь меня убить?» — пробормотал Алекс. Он все еще не до конца верил в произошедшее. «Совсем нет». Найл поднялся, прошел обратно к дипломату и открыл его. Алекс с трудом успевал следить за всем происходящим. В чемоданчике он увидел клавиатуру, маленький компьютерный экран, два квадратных пакетика и множество проводов. Найл присел на колени и быстро застучал по клавиатуре. На экране появились строчки кода, черно-белые, как и пальцы, которые их вводили. Вводя код, Найл продолжил говорить. «Надеюсь, ты меня простишь, Алекс. Мне действительно очень жаль из-за того, что случилось во дворце вдовы. Я не понял, что ты сын Джона Райдера. Кстати, это очень здорово, что тебе удалось сбежать. Я бы ни за что себя не простил, если бы пришлось вылавливать тебя из канала Багром». Он ввел последнюю строчку, нажал Enter и закрыл крышку чемоданчика. «Но сейчас на разговоры нет времени. Миссис Ротман здесь, на побережье, в Позитано. Ей не терпится с тобой встретиться, так что поехали». «Зачем ты убил доктора Либермана?» — спросил Алекс. «Потому что так приказала миссис Ротман». Найл выпрямился. «Слушай, я уверен, у тебя много вопросов, но именно сейчас я на них ответить не могу. Я только что заложил здесь бомбу, и все взлетит на воздух через...» Он посмотрел на часы. 92 секунды. На разговоры времени нет». Он подтолкнул чемоданчик к голове лежащего ничком профессора Либермана, последний раз проверил, действительно ли тот мертв, затем быстрым шагом пошел по коридору. Алекс последовал за ним. Что еще оставалось делать? Найл дошел до раздвижной двери и ввел код. Дверь открылась, и они прошли через нее. Они двигались очень быстро. Найл, как заправский спортсмен, умел преодолевать большие расстояния вообще без заметных усилий. Вот и лестница, которую искал Алекс. Они спустились на 3 этажа и дошли до еще одной двери. Найл ввел другую последовательность цифр, и они вдруг оказались на свежем воздухе. У входа их ждала машина — двухместный Альфа-Ромео Спайдер с опущенной крышей. «Запрыгивай», — сказал Найл. Он говорил таким тоном, словно они с Алексом только что сходили в кино и теперь ехали домой. Алекс сел в машину, и она тронулась с места. Сколько прошло времени после того, как Найл активировал бомбу? На улице уже совершенно темно. Солнце, наконец, село. Они проехали по асфальтовой дорожке к главному пропускному пункту. Найл улыбнулся охраннику. «Грация. Эстато белла вердерви». «Спасибо. Рад был повидаться». Алекс еще с момента их первой встречи помнил, что Найл говорит по-итальянски. Охранник кивнул и поднял шлагбаум. Найл выжал педаль газа, и автомобиль рванулся вперед. Алекс обернулся. Буквально через несколько секунд грянул огромный взрыв, словно из главного здания вдруг решил вырваться кулак из оранжевого пламени. Оконные стекла вылетели. Изнутри валил дым. Вниз посыпался смертоносный дождь из обломков стекла и стали. Послышался пронзительный, оглушительный вой сирены. В стене и крыше здания зияла огромная дыра. Алекс видел, насколько маленькой была бомба. Ему не верилось, что она могла нанести такие разрушения. Найл глянул в зеркало заднего вида, наслаждаясь делом своих рук. Потом недовольно цыкнул. «Ах уж эти несчастные случаи на производстве!» Пробормотал он. «Никогда не знаешь, когда случится следующий». Альфа-спайдер уже разогналась по прибрежной дороге до 80 миль в час. Позади горела фабрика Консанта Энтерпрайзис. Языки пламени вздымались ввысь и отражались в темном, безмолвном море.